Размышление Ацисил прервал стук в дверь. В покое его величества вбежал камердинер и сообщил, что королева-мать просит его прийти как можно скорее. А дальше события понеслись с головокружительной скоростью. Ацисил не могла усидеть на месте и, выждав некоторое время, направилась вслед за его величеством. Однако же, ей не удалось подслушать разговор короля с матерью. Когда она пришла в покое ее величества, ни короля, ни его матушки там не оказалось, они уже ушли к главному министру. Маршал Ргиджи уехал накануне, и до сих пор ее величество ничего о нем не знала, поэтому Ацисил и подумала, что произошло нечто ужасное. Она расспросила слуг, но ничего не узнала. Главный министр же после разговора с королем спешно покинул дворец. Ацисил вернулась в покой короля, но он, встретив ее на пороге, велел идти к себе. «Пойми, сейчас мне не до тебя», — строго взглянул он на нее, — «столько всего, но обещаю, как только все прояснится, я сразу же позову тебя». «Но что происходит?» — встревожилась Ацисил. Король не ответил, а попросту захлопнул дверь у нее перед носом. Обозленная Ацисил попыталась узнать что-либо у слуг, но ничего не добилась. Она промаялась весь день, но так ничего и не узнала. Уже ближе к ночи она решилась, направилась прямиком в покой королевы. Если уж не у нее самой, решила она, то хотя бы у несносной старухи Асырку знаю, что тут происходит. Она не успела дойти до покоев королевы, поскольку поднялся страшный переполох. В коридорах забегали всполошенные слуги, брецали оружием солдаты, а Ацисил пришлось прижаться к стене, чтобы ее не затоптали ненароком, а маршал Ргит, который буквально ворвался во дворец вместе с господином Гурдом и главным министром, на ходу отдавал приказы срочно отправить людей на какие-то поиски. Главный министр пролетел мимо Ацисил точно вихрь, на ходу он отдавал распоряжение схватить каких-то женщин, провести дознание и доложить ему обо всем как можно скорее. «Что касается Киндила», — заявил он, — «тут и речи быть не может, он ответит за все». Господин Гурд же просил срочно позвать врача, на руках он держал мальчишку, своего приемного сына, и выглядел тот так, что краши в гроб кладут. Весь избитый, он еле слышно стонал и, кажется, был без сознания. «Потерпи, дорогой», госпожа Аретна подошла к господину Гурду, дабы помочь ему отнести мальчишку в лазарет. «Все закончилось, ты уже дома». «Да уж», кивнул маршал, «кто бы мог подумать, что буквально у нас под носом. Мы слишком легкомысленно вели себя, вот и проморгали», отозвался Нушрак-старший. «Все хорошо, что хорошо кончается», вздохнула королева. «Надеюсь, что мальчик очень скоро поправится. А где мой сын?» спохватилась вдруг она. И только тут Ацисил заметила, что короля нигде не видно. «Куда, интересно, он мог подеваться? Немедленно найдите моего сына и позовите сюда», приказала королева. Ацисил увязалась за камердинером маршала Ргита, который вызвался исполнить поручение королевы. В покоях его величества не было, и тогда Ацисил пришло в голову, что он мог зачем-нибудь направиться в свой рабочий кабинет. «Интересно», — пробормотала она, — «его величество что, оглох, как он может не слышать и не замечать, что тут творится? Пойдемте же, сударыня», — позвал ее камердинер маршала, — «не будем медлить». В кабинете было светло, горели факелы. Ацисил обогнала слугу и вошла первой. Она замерла на пороге, точно вкопанная, так резко, что старый слуга толкнул ее, не успев затормозить и врезавшись ей в спину. Его величество лежал на полу, рядом с ним, стянутая со стола скатерти разбросанные письменные принадлежности, осколки чернильницы, бумаги, перья. Камердинер маршала Ргита первым пришел в себя, обошел Ацисил, склонился над его величеством, взял за запястье. «Он не дышит», — шепотом сообщил он. «Пульса нет, его величество, он умер». Ацисил вздрогнула и громко закричала от ужаса. Глава 26. Нушрак без сил опустился в кресло и прикрыл глаза рукой. Все, что произошло за последние несколько дней, больше всего походило на кошмарный сон. Даже время, проведенное в плену, когда он сидел в четырех стенах в каменном мешке, казалось теперь сущим пустяком. Больше того, теперь Нушрак думал, что легко отделался, и вообще, это всего лишь недоразумение, о котором нужно забыть поскорее, поскольку на фоне последних событий оно меркло, представляясь незначительным. Нушрак быстро собрался и в сопровождении отряда солдат отправился на королевский постоялый двор. Ехать нужно было недалеко. Самый большой постоялый двор был расположен у главных ворот, при въезде в город. Немного странно, почему Киндил не выбрал какое-нибудь более уединенное место. Это потом уже Нушрак понял, что у короля горных вершин было слишком мало времени, поэтому выбирать не приходилось. Он хотел встретиться со своим сообщником как можно скорее. Ну, Шраку, впрочем, это было на руку, и уж теперь-то Кинделу не удастся подстроить ему ловушку. «Будьте все же осторожны, отец», — сказала ему на прощание Анидок. «Не переживай, родная», — улыбнулся он, — «на этот раз все будет как нужно. Береги себя». Аретнаб также была встревожена. Ну, Шрак прекрасно понимал, что будь ее воля, она никуда бы его не отпустила его одного. «Будь спокойна», — проговорил Нушрак, обняв ее, — «это не затянется, очень скоро я вернусь назад». До постоялого двора он добрался без приключений. Хозяин или же кто-то из его доверенных людей, Нушраку было не досуг вникать, кем был на самом деле этот человек, встретил его у дверей и сообщил, что господина главного министра уже ждут в комнате на втором этаже. Нушрак, не требующим возражения тоном, велел хозяину постоялого двора скрыться с глаз и не появляться на постоялом дворе по меньшей мере до завтрашнего утра. Затем он велел солдатам разместиться в доме. Часть осталась охранять входы и выходы. Главный, для постояльцев, и черный для слуг. Остальные солдаты разместились на лестнице, а двоих Нушрак позвал с собой. «Ну, наконец-то!» – недовольно проворчал Киндил. «Стоило только Нушраку ступить на порог. Вы заставляете себя ждать, милейший, и я по вашей милости потерял кучу времени». «Вот как?» – недобро усмехнулся Нушрак и подошел ближе. «Какого черта?» – воскликнул Киндил, увидев, что вместе с Нушраком в комнату вошли несколько вооруженных солдат. «Что вы себе позволяете?» «Это я у вас должен спросить, ваше величество», – отчеканил Нушрак, в упор глядя на Киндила. «Как вы осмелились придумать и осуществить такую гадость?» «Что как?» Киндил попятился назад, ударился спиной о стену и в ту же секунду сунул руку за пазуху. «Не делайте глупостей, ваше величество!» Угрожающе проговорил Нушрак, выхватывая шпагу. Солдаты, стоявшие рядом с ним, сделали то же самое. «Вы не уйдете отсюда живым, если вздумаете сейчас вступить с нами в схватку. И будьте уверены, мы сумеем сделать так, что от вас и следа не останется. Стойте!» Киндил бросил кинжал, который успел вытащить, на пол. «Давайте поговорим спокойно. Я, вы же сами видите», он глубоко вздохнул и опустил глаза, «у меня нет другого выхода, кроме как согласиться на все ваши условия. Но я хотел бы выдвинуть и свое, встречное. Вы оставите меня в живых взамен на те сведения, что я вам сообщу. Вот это уже другое дело», обрадованно воскликнул Нушрак. «Вижу, что вы, разумный человек, несмотря на все глупости, которые успели наделать, вас никто не тронет. Во всяком случае, без суда, как говорится, и следствия. Как вам удалось бежать?» – быстро спросил Киндил. «Ведь они мне дали слово, что вы не выберетесь из плена. Если вы знаете, как оживить отражение и поменять его местами с хозяином, то должны бы знать и о том, как все вернуть на круги своя. Да, но ведь для этого ведь нужно зеркало. Вы забыли, что королевство наше называется зеркальным?» Развел руками Нушрак. «У нас было такое зеркало. Вот и все», тихо повторил Киндил. «Говорил же этим дурам, нужно предусмотреть все детали», проворчал он. «Ближе к делу, ваше величество», перебил его Нушрак. Киндил вновь тяжело вздохнул. «Что ж, слушайте». Он рассказал Нушраку совершенно невероятную историю, от которой у последнего буквально волосы дыбом встали. «Подумать только, под самым носом у правителей зеркального королевства вот уже много лет находилось, если так можно выразиться, целое шпионское гнездо. Прикрываясь монашескими одеяниями, эти женщины промышляли отнюдь не врачеванием, не помощью страждущим, вовсе нет. Они готовили яды или подсылали убийц к высокопоставленным лицам, а заодно и всем тем, кто не прочь был воспользоваться такого рода услугами. Вполне возможно, что и Цертих-старший знал об этом монастыре, а то давнее покушение на принца Неава он устроил с их помощью. Впрочем, это лишь предположение, но сейчас речь вовсе не об этом. Сейчас гораздо важнее подумать о тех событиях, что произошли недавно, а именно, о покушении на самого Нушрака и о плане Киндила завоевать зеркальное королевство. Принцесса Киндар, которая руководила всеми действиями своего племянника, бесспорно хитра, но все же она не предусмотрела тот факт, что семье Нушрака будет известно о том, как вновь поменять местами человека с его ожившим отражением. Что же, теперь осталось лишь довести дело до конца, полностью разоблачить эту женщину и уничтожить так называемый монастырь, в котором она скрывалась в течение многих лет. Киндил, почуяв, что ничего хорошего ему не светит, и надо хоть как-то попытаться спасти свою шкуру, согласился показать дорогу к убежищу своей родственницы и сообщницы. Он подробно объяснил, как туда добраться окольными путями и как найти потайной ход, начинающийся в одном из горных гротов, и с помощью которого можно проникнуть в монастырь никем незамеченным. Нушрак распорядился связать Киндила и припроводить его в крепость, где расположена была главная тюрьма королевства. Сам же Нушрак в сопровождении 10 солдат направился в монастырь принцессы Киндар. Да, разумеется, был риск, что Киндил наплел ему с 3 короба, и там его могла поджидать очередная ловушка. Но помимо прочего Киндил рассказал еще и о том, что людям его дражайшей тетушки удалось захватить в плен мальчишку, который назвался племянником Нушрака. Аргит и Гурт, насколько ему было известно от Аретна Пианидок, уехали искать Алиса, сообщив, что напали на след. Значит, они должны быть уже там, и Нушрак приедет им на подмогу. До монастыря они добрались довольно быстро. Киндил не обманул, и Нушрак действительно без труда нашел дорогу. Потайной ход, и вправду расположенный в гроте, привел его в довольно просторный коридор, который освещался всего лишь несколькими факелами. Нушрак не успел оглядеться, дабы разобраться, куда направиться, как вдруг в коридоре раздался сильный шум. Вслед за этим Нушрак увидел спешащего по коридору Гурда, на руках он нес своего сына. За ним шли несколько солдат, а замыкало шествие женщина в черном платье. «Вы мне за все ответите», — крикнул Гурд, обернувшись через плечо. «Я помогла вам». «Показала, где прячут мальчишку», — ответила ему женщина. «Вы обещали», — тут она осеклась, поскольку увидела Нушрака и взвизгнула от ужаса. «Как вы сюда попали? Не время сейчас с ним разговаривать», — бросил Гурт. «А вам больше нет нужды притворяться. Я знаю, кто вы на самом деле. Кроме того, этот чертов замок окружен, и почти все негодяи схвачены». «Гурт», — покачал головой Нушрак, — «это я, самозванец, мое отражение». И он исчез навсегда. Я снова на свободе и могу доказать это, как только выберемся отсюда. Думаю, здесь найдется простое зеркало, чтобы ты увидел. Я могу спокойно посмотреться в него и увидеть там свое отражение. Ведь самозванец, если не ошибаюсь, не мог себе такого позволить. Гурт удивленно моргнул и промолчал. Я потом все объясню, кивнул Нушрак. Что с Алисом? Они заперли его в подземелье. Здесь есть такое ужасное место, на нижнем этаже, еще ниже, чем тот, где мы сейчас находимся. Они называют это шахтами и запирают там пленников. Его пытали. Они пытались дознаться, кто его подослал и известно ли кому-либо из королевской семьи об этом месте. И вот посмотрите, он без сознания. Заплечных дел мастера в этом замке просто звери. Я заколол мерзавца, который мучил моего сына, просто не выдержал, когда увидел, как Алиса избивают плетью. Он уже даже стонать не мог, а тот негодяй все продолжал хлестать его. «Нам нужно выбраться отсюда», — сказал Нушрак. «А с ним все будет хорошо, Гурт». «Да, идемте наверх, господин Нушрак», — кивнул Гурт. «Господин маршал остался наверху с хозяйкой этого адского места». В кабинете настоятельницы Нушрак с Гурдом обнаружили Ргита, связанную пожилую женщину и Азакерц, которая также была без сознания. Ргит, которому Нушрак также разъяснил, что он не самозванец, и как ему удалось проникнуть сюда, объяснил, что Киндар попросту сошла с ума. «Она совершенно помешалась», — рассказал Ргит, — «сначала начала объясняться мне в любви, а потом потребовала, чтобы я остался здесь навсегда, с ней. Только при таком условии она обещала отдать противоядие Азакерце помощь ей. Я сделал вид, что согласился, нельзя же было допустить, чтобы девушка умерла в жестоких муках. Поэтому я велел Гурду выйти, а сам заверил Киндар, что принял все ее условия. Господин маршал кивнул мне, чтобы я вышел», — отозвался Гурд. Он уже уложил Алиса на кушетку и осторожно гладил его по волосам. Он, как я понял, давал мне понять, что хочет усыпить бдительность настоятельницы. Я хотел было отдать приказ солдатам ворваться и схватить настоятельницу, но она, он кивнул на женщину, которая сопровождала Гурда в подземелье, сестра-надзирательница, сказала, она все это время ждала меня под дверью, что знает, где мой сын. Я решил пойти с ней. Взял с собой солдат, нескольким велел остаться и дежурить на этаже, под дверью кабинета, ну, а сам нашел своего сына. Когда Гурт ушел, продолжил Ргит, я сказал Киндар, что останусь здесь. Она, наверное, поверила, ну, или хотела поверить, поэтому и дала Азекерц противоядие. Ей к тому времени было уже очень плохо, она так кричала от боли. Нушрак вздохнул, склонился над Азекерц, полулежавший в кресле, потрогал ее лоб. «У нее жар, кажется», — тихо проговорил он. «Наверное, действие противоядия таково», — отозвался Аргит и продолжил рассказ. «Киндер подошла ко мне, хотела обнять, и тут я заметил, что она хочет вытащить кинжал из-за пазухи. У них это семейное», — усмехнулся Нушрак. «Представляешь, Киндел тоже предпринял такую же жалкую попытку убить меня». «Да уж», — вздохнул Аргит. «Я, естественно, заметил это, выхватил кинжал, позвал людей, мы связали ее. Она окончательно обезумела, кричала, что проклинает меня и все мое семейство, но это уже не интересно. Нам нужно возвращаться домой», — сказал Нушрак. «Разумеется, настоятельницу, то есть принцессу Киндер и ее помощниц мы арестуем и отправим в крепость. Нужно всерьез заняться этой так называемой святой обителью». В этот момент Киндер пришла в себя, она громко стонала и повторяла лишь одно слово. «Предатель, предатель, сестра же надзирательница, которую, как выяснилось, звали Алич, без конца повторяла, что она помогла знатным господам, и они должны проявить к ней снисхождение. Вместе с ней люди Нушрака и Аргита захватили еще шестерых мнимых монахинь, живших в замке, а заодно и слуг, конюхов, сторожей и заплечных дел мастера, который пытал Алиса в шахтах. Всех их Нушрак распорядился отправить в крепость. Что же касается Азакерц, то ее они, посовещавшись с Аргитом, решили отвезти в охотничий дом, расположенный неподалеку от старого замка Нушрака. Нушрак не мог, разумеется, оставить Азакерц одну в логове Киндер и ее благочестивых сестер, тем более, что все обитатели замка были схвачены, но и отвезти ее во дворец он тоже не решился. Все-таки Азакерц была замешана в слишком неприятных вещах, во многом была виновата, и ни один из членов королевского семейства, он сам, в том числе, не готов был просто взять и простить ее. Кроме того, Азакерц была слаба, у нее был сильный жар, ее лихорадило. В таком состоянии она вряд ли наделает глупостей. Поэтому он приказал отвезти ее в охотничий дом, приставил к ней охрану и велел позвать доктора, чтобы тот еще раз осмотрел Азакерц. Таким образом, принцесса фактически оказалась под арестом, когда же она придет в себя, вот тогда и наступит момент подумать о ее будущем. Сейчас же у Нушрака и Аргита были более важные дела. Подумать только, у нас под самым носом расположились шпионы и убийцы, негодовал Нушрак, а мы проморгали. Лучше поздно, чем никогда, мрачно усмехнулся Аргит. По крайней мере, это нам урок на будущее. Нам следует тщательно проверять любые подозрительные общества, организации. Ты абсолютно прав, согласился Нушрак. Кто бы мог подумать, что монахи не будут заниматься такой мерзостью. Просто Киндер помешалась, у меня нет другого ответа, вздохнул Аргит. Она заявила, что до сих пор влюблена в меня, и все, что она делала, это лишь из желания отомстить мне. Какой-то бред, именно. Ведь я давным-давно и думать забыл про нее. Когда-то в юности, я и впрямь отверг ее любовь, ты же знаешь, я тогда собирался жениться на Эрдов. Нушрак кивнул. Разумеется, помню. Видимо, с той поры Киндер и затаила на тебя злобу. Аргит лишь развел руками в ответ. Что ж, за это она и поплатилась. Когда они вернулись во дворец, сразу же поднялся жуткий переполох. Нужно было отдать приказ еще раз проверить убежище Киндер, припроводить саму бывшую принцессу горных вершин и ее сообщниц в крепость, назначить день суда. Гурт сразу же распорядился позвать лекаря и занялся Алисом. Мальчик был слаб, напуган, ему требовалась помощь. Анидок и госпожа Аретнап тут же вызвались помогать Нушраку и Аргиту. «А где мой сын?» – спохватилась Анидок. В царящей вокруг суматохе все и впрямь забыли о его величестве. А ведь нужно было срочно рассказать ему обо всем, что произошло. Аргит отправил своего камердинера с поручением к королю, а фрейлина Ацисил увязалась за ним. Очевидно, эта девчонка не на шутку увлечена его величеством. Что ж, возможно, эта интрижка пойдет ему на пользу, и он не замкнется окончательно в своем горе. Время лечит, как говорят старики. Камердинер и Ацисил вернулись бледные, как смерть. То, что они сообщили. Нушрак отказывался верить своим ушам. Умер его внук. Разве такое возможно? Ведь буквально несколько часов назад он был жив и здоров. А между тем, это оказалось правдой. Нушрака-младшего нашли бездыханным в кабинете. Он лежал рядом с письменным столом. Вокруг были лишь разбросанные по полу письменные принадлежности. Судя по всему, королю стало плохо, Когда он вошел в кабинет, он с трудом дошел до стола, схватился за скатерть, стянул ее на пол и упал сам. «Нет, я не могу, я не верю. Это не может быть правдой. Мальчик мой, бедный мой сын». Анида рыдала, уткнувшись в плечо мужа. Ригит прижимал ее к себе, гладил по спине и повторял, сам не в силах сдержать слез. «Тише, дорогая, тише. Да, ты права, это ужасно, но мы обязаны сейчас держаться. Ты сильная, и ты справишься. Я помогу тебе, милая, я с тобой». Тело короля подняли и унесли в его спальню. Слугам был отдан приказ убраться в кабинете, собрать все разбросанные вещи и принести в кабинет к главному министру. Заодно Нушрак велел допросить всех поваров, кухарок и слуг, которые приносили его величеству еду и воду. Первое, что пришло Нушраку в голову: внук был отравлен, и, учитывая все происходящее, вполне возможно, здесь не обошлось без Киндила. Нушрак чувствовал себя разбитым, совершенно уничтоженным. Если бы была такая возможность, то он предпочел бы умереть там, в зеркальном плену, лишь бы внук остался жив и невредим. «Бедная Анидок», — вздохнул он, — «дочери сейчас очень тяжело. Сначала дочь, а теперь она потеряла сына. Для матери нет ничего ужаснее, чем потерять свое дитя. Хорошо хоть, есть кому поддержать Анидок, она не одна. А ведь они не имеют права опускать руки. Сейчас нужно думать о том, как жить дальше, а самое главное — о том, что унаследует трон. Детей у Нушрака-младшего нет, из претендентов теперь остался отказавшийся много лет тому назад от короны Гурд, хотя, будучи сыном Нева, правда, для всех он считался внебрачным ребенком, и потомком династии короля Топсида, он имеет все права. И еще есть Ргит-младший, он, единоутробный брат почившего короля, ближайший родственник по мужской линии, рожденный в законном браке. Да, он сын Ргита, но в конце концов, смена королевской династии не такая уж и редкость. Конечно, он еще мал, но у него есть отец и мать, а лучших регентов найти трудно. Да и сам Нушрак будет всегда рядом. Кроме того, армия по-прежнему стоит за Ргита, значит, любые волнения и недовольства, всегда ведь найдутся хитрые царедворцы, которые мечтают отхватить кусок пожирнее от того пирога, что зовется властью, будут подавлены в зародыше. Погруженный в свои мысли, Нушрак не заметил, как вошла Аретнаб. Она тихо подошла к креслу, где он сидел, и положила руку ему на плечо. Нушрак чуть вздрогнул, поднял голову и грустно улыбнулся ей. «Прости, я задумался. Как там моя дочь?» Ргит дал ей снотворного, ей нужно отдохнуть. «Он сейчас с детьми. Завтра нам нужно будет собрать совет», — проговорил Нушрак. «Сразу же после похорон. Все будет так, как нужно», — кивнула Аретнаб. «Иди сюда». Он протянул ей руку, и Аретнаб приблизилась, присела рядом и сжала ладонь Нушрака в своей. «Аретнаб, ты себе не представляешь, как мне сейчас плохо», — тихо, почти шепотом произнес он. Раньше он, возможно, не позволил бы себе такой слабости, но сейчас силы были на исходе, а нервы — на пределе. Аретнаб в ответ тяжело вздохнула и обняла его, давая понять, что он не один, и от ее участия ему сделалось чуть легче. Стук в дверь заставил вздрогнуть их обоих. «Войдите!» — крикнул Нушрак, а Аретнаб поднялась с кресла. «Господин министр, главный королевский лекарь, поклонившись, приблизился к ним, мы выполнили ваше поручение. Слуги осмотрели комнату его величества, проверили всю его пищу, а я и мои помощники осмотрели его самого». Нушрак буквально впился глазами в лекаря. «Что-нибудь обнаружили?» — нетерпеливо спросил он. «Никаких признаков насильственной смерти, ваша светлость», — развел руками лекарь. «Его величество никто не толкал, не бил, ну и тому подобное. Следов яда», — быстро прибавил он, угадав следующий вопрос Нушрака, «слуги также не обнаружили ни в воде, ни в еде, которую подавали к его столу. Отчего же умер его величество?» — тихо спросил Аретнаб. «Судя по всему, это несчастный случай», — вздохнул лекарь. «У его величества случился сердечный припадок, и он просто не успел позвать на помощь». Глава 27. «По крайней мере», — грустно вздохнул Ргит, — «нам не пришлось долго спорить о том, как поступить. Что ж, теперь нам остается только сделать все возможное и невозможное, дабы дела в нашем славном королевстве шли как должно. Все для мира и процветания», — в тон ему проговорила Анидок. Ргит с сочувствием взглянул на жену и обнял ее за плечи. Он, разумеется, понимал, что она изо всех сил старается быть сильной, но вот чего ей это стоит. Со дня похорон его величества минула всего неделя, и, естественно, горе матери было еще слишком свежо и глубоко. Должно пройти очень много времени прежде, чем Анидок сможет принять тот факт, что ее любимого сына больше нет. Аргит и сам был в отчаянии. Он знал Нушрака-младшего с детства, заботился о его воспитании и любил как родного сына. Поэтому ему также было очень больно и горько от такого страшного удара. Да и вообще, несправедливо это, когда дети уходят раньше своих родителей. «Как бы нам ни было больно», — сказал Нушрак-старший в день похорон внука, «но всем нам придется теперь жить с этим, идти дальше, несмотря на горечь утраты, думать о будущем». «Вы правы, отец», — как и всегда, сквозь слезы проговорила Анидок. «Бедное мое дитя, нам всем будет так не хватать его». Она расплакалась, не в силах произнести больше ни одного слова. Аргит крепко прижал ее к себе, ласково шепча ей на ухо слова утешения. Совет, который Нушрак распорядился созвать на следующий же день, оказался единодушен. Ближайший родственник мужского пола и, соответственно, единственный претендент на трон, это младший брат короля. Они сыновья одной матери, возвестил советник Ривпас, оба рождены в законном браке. А тот факт, что его высочество является представителем и наследником другой фамилии, уже не имеет ровным счетом никакого значения. Кто сейчас вообще вспоминает о почившем короле Топседе и его родственниках? Тем более, что их и при жизни-то не очень жаловали. Согласился старый Нилев, который был одним из соратников Нушрака и Аргита еще с давних времен. Ему также пришлось пережить опалу после гибели принца Неава, а уже после смерти Топседа VII он вновь вернулся ко двору. Собственно, согласился со всеми полковник Веритит, двоюродный племянник генерала Стугнома, здесь и обсуждать нечего. Король умер, да здравствует король, на том и порешим. Коронация его величества Аргита I была назначена на следующий месяц, во дворце велись все необходимые приготовления, хотя, разумеется, сам будущий король пока еще не понимал, что произошло, и что отныне ему придется нести столь тяжелое бремя власти. «Мы же всегда будем рядом с ним», — сказал жене Аргит, — «воспитаем его достойным и мудрым правителем». «Ты прав, дорогой», — ответила она, — «лишь бы только он стал счастливым. Мы поможем ему по мере сил, ведь это наш долг, только бы с ним ничего не случилось», — прошептал Анидок. «Еще одну такую потерю я не переживу. Не нужно думать о плохом, милая», — Аргит поцеловал ее. «Думай лучше о том, отныне ничего дурного с нами больше не произойдет». Помимо вопроса о престолонаследии, пришлось также разобраться с весьма уже затянувшимся противостоянием с королем Громом и его союзником. Узнав обо всем, что замыслил и сумел осуществить Киндил, король Гром тут же отказался от него. Он заверял министров Зеркального Королевства, что Киндил самым подлым образом воспользовался смертью его сестры, сыграл на чувствах и заставил тем самым идти у него на поводу. Но сам он и знать не знал ни о каких коварных планах правителя горных вершин. Теперь же он все понял и просит прощения за свое безответственное и недостойное поведение. Он вынужден был признать, что не претендует и никогда не претендовал на земли Зеркального Королевства, и больше не держит зла на Нушрака I и выражает его семейству глубочайшие соболезнования. С Королевством Туманов и Облаков был заключен мир, и Гром благополучно отбыл на родину. Что же касается Киндила, то он был заточен в крепость, и было решено предать его суду, как военнопленного. Королевство Горных Вершин, как много лет тому назад, вновь стало вассалом Зеркального Королевства, и теперь предстояло выбрать наместника, который занялся бы его управлением. Принцесса Киндар покончила с собой. Она, как оказалось, сумела спрятать в складках своего платья яд и приняла его сразу же, как оказалось, в крепости. Ее нашли мертвой на полу камеры через несколько часов после ареста. Что же касается сообщницы слуг Киндар, то все они оказались во власти господина Ферга, который вернулся к исполнению своих обязанностей. Срок его заключения подошел к концу, и он подал прошение королю, дабы тот позволил ему остаться на прежней должности, заверяя, что никогда больше не поступит столь опрометчиво. Все монахини же наперебой заявляли, что невиновные ничего не знали о планах своей настоятельницы. Произошедшее настолько выбило Аргита из колеи, что он совершенно позабыл об Азакерц. А между тем, следовало бы подумать о ее судьбе. Нушрак распорядился оставить ее в охотничьем доме, приставить к ней лекаря и охранять день и ночь, точно зеницу ока. Конечно, Аргит был чрезвычайно зол на принцессу, особенно после того случая с похищением их с Анидок маленького сына. Потом, когда Азакерц бесследно исчезла, и все считали ее погибшей, ему вдруг стало жаль свою падчерицу, главным образом потому, что она ведь могла бы найти свое счастье и вести достойную жизнь. Однако же, принцесса предпочла встать на путь ненависти и злобы, которые в итоге и погубили ее. Когда же Эргит увидел ее в монастыре, страдающую от невыносимой боли, он не думал уже ни о чем, кроме как помочь Азакирц, поскольку наблюдать за ее страданиями было тяжело. В конце концов, одно дело наказать принцессу за то зло, что она причинила, и совсем другое, заставить ее медленно и мучительно умирать от яда и наблюдать за этим. Они с Нушраком никому не сказали о том, что Азакирц жива, поскольку она была слишком слаба и, честно говоря, у доктора были серьезные опасения, выздоровеет ли она. Во всяком случае, пока она окончательно поправится, не говори ничего моей дочери, попросил Эргита Нушрак. Ты же понимаешь, ей будет еще тяжелее, если она узнает, что потеряла еще и дочь снова, во второй раз. Ведь однажды Азакирц уже практически умерла для нее. Я понимаю, кивнул Эргит, и согласен с тобой. Потом, возможно, мы скажем правду, если придет время. Сейчас, когда стало известно, что жизнь Азакирц в безопасности, она пошла на поправку, следовало задуматься о том, как быть. Все же, как ни крути, принцесса была виновна во многих преступлениях, не говоря уже о том, что ее появление во дворце вновь может вызвать скандал, ведь почти все вокруг знают о том, что она натворила. С другой же стороны, оставлять Азакирц одну в охотничьем доме надолго тоже нельзя, в любой момент тайна может быть раскрыта, и тогда скандал вспыхнет с новой силой. Эргит собирался в самое ближайшее время обсудить этот вопрос с женой, может быть, встретиться с принцессой, разумеется, если сама Анида к этого захочет, и принять окончательное решение. Кроме всего прочего, Эргиту до сих пор не давала покоя гибель короля. Все же было что-то подозрительное в этой внезапной смерти. Он же никогда не жаловался на сердце. Сокрушалась Анидок. Как же такое могло случиться? Эргит с женой и Нушрак Саретнак пришли в покои маршала, дабы просто побыть некоторое время всем вместе, в семейном кругу. Может быть, его величество просто не хотел никому говорить о том, что ему не здоровится. Вздохнул Аретнап. Подобные разговоры происходили между членами королевской семьи практически ежедневно. Вот и сегодня, как только закончился государственный совет, и ее величество вернулось в свои покои, она вновь вспомнила о том страшном дне, когда не стала Нушрака-младшего. «Но все равно, мы бы заметили», — задумчиво проговорил Эргит. «Должны были заметить. Получается, — сказал Нушрак, — или эта болезнь внезапно одолела моего внука, и он просто-напросто не успел никого позвать на помощь, когда ему стало плохо, или все-таки он умер не своей смертью», — договорила за отца Анидок. «Честно говоря, есть одна деталь, которая не дает мне покоя», — продолжил между тем Нушрак. «Поначалу мы, разумеется, ничего не заметили, точнее, не обратили внимания, так как все были, и это более чем понятно, слишком потрясены». «Какая деталь?» — воскликнули одновременно Анидок и Эргит. «Не знаю, возможно, это ни о чем и не говорит, но тем не менее, когда камердинер сообщил нам о том, что произошло, и мы все примчались в кабинет, то первое, что мне почему-то сразу бросилось в глаза, синее фарфоровое блюдо. Оно стояло на подоконнике. Действительно, вспомнил Эргит, перед глазами моментально ожила картина. Вот они с женой вбежали в кабинет и замерли на пороге. Анидок вскрикнула от ужаса, бросилась к сыну, опустилась на пол рядом с ним, взяла за руку, плача, принялась звать его. Нушрак распорядился тут же позвать слуг и лекарей. Потом они с Нушраком склонились над Анидок, помогли ей подняться. Эргит обнял жену, а она разрыдалась еще сильнее. И вот тут-то взгляд его случайно упал на подоконник, на котором стояло большое фарфоровое блюдо с остатками, кажется, пирога. Во всяком случае, он отчетливо видел несколько ярко-красных ягод. Потом пришли лекари, тело перенесли в спальню, затем они с Нушраком опрашивали слуг по поводу еды и напитков, которые подавали его величеству, ну, а затем пришлось думать о похоронах, а после – обсуждать вопрос престола наследия. «Когда тем же вечером мы вернулись в кабинет внука», – проговорил тем временем Нушрак, «поскольку побеседовать с камердинером я решил именно там, то никого блюда уже не было. Возможно, слуги убирали разбросанные по полу вещи, а заодно забрали и то блюдо», — сказал Эргит. Нушрак некоторое время молчал, в задумчивости водя пальцем по губам. «Вопрос в том, что оно там делало?» — наконец, спросил он. «Если разобраться», — проговорил Эргит, — «то это и впрямь странно. поскольку это ведь совершенно не в привычках нашего бедного сына. Как и вы, отец, кивнула Анидок, он терпеть не может, не мог есть в рабочем кабинете. Надо бы вновь расспросить слуг, предложил Ргит. Вряд ли они смогут вспомнить что-либо, ведь прошло уже довольно много времени, вздохнула Анидок, но вполне возможно, кто-нибудь что-нибудь да вспомнит. А начало бы я сацисил. В последнее время они были неразлучны с Нушраком. Артенок тут же позвала горничную и велела ей разыскать Ацисил. Фрейлина, облаченная в траур, с покрасневшими, заплаканными глазами, явилась через четверть часа. Девушка с ужасом и какой-то затаенной тоской смотрела на собравшихся и нервно комкала в руках платок. «Вы виделись в тот роковой день с его величеством, Ацисил?» Пристально взглянув на нее, спросил Нушрак. «Я не помню, ваша светлость». Пролепетал Ацисил, дрожа, точно осиновый лист. «Вспомните», — сказал Ргит, — «ибо это очень важно». «Ну», — протянула она, — «кажется, да, он был у меня в тот день, мы разговаривали, я уже не помню точно, о чем». «А потом вы, ваше величество», — повернулась она к Анидок, — «велели позвать его, к нему пришел посыльный от вас, и он ушел, вернее, сначала отослал меня и сказал, что раз вы ждете, то он пойдет к вам. Я ждала, но его все не было, а потом началась суматоха, когда господин маршал и господин Гурт вернулись. Ну и, я ничего не сделала». Она всхлипнула и закрыла лицо руками. «В кабинет вы заходили?» – спросила Анидок. Ацисил в ответ разрыдалась еще сильнее. «Я не знаю, ничего не помню. Я ни в чем не виновата, правда. Вас никто и не обвиняет», – мягко проговорила Артенок. «Просто господин Нушрак, господин Ргит и ее величество хотели бы узнать, заходили ли вы в кабинет его величества до того, как произошли те ужасные события, и не заметили ли там ничего странного?» Ацисил в ответ замотала головой. «Нет, меня там не было. Умоляю вас, господа, пощадите меня, мне так плохо». Она принялась судорожно всхлипывать, то и дело поднося платок к глазам. «Хорошо», — тяжело вздохнул Нушрак, — «идите. Что скажете?» — спросила у него Анидок, как только Ацисил вышла за дверь. «Думаю, никто не станет отрицать, что по крайней мере одно можно сказать точно. Она напугана. Ну, наверное, это можно списать на горе, которое она переживает», — неуверенно произнесла Аретноп. «Все-таки как бы там ни было, она любила его величество. Как знать», — покачал головой Нушрак. «Надо бы приглядеть за ней», — согласился Аргит. «На всякий случай. Ты прав, друг мой, и, пожалуй, стоит расспросить еще раз всех слуг, особенно же тех, кто работает на кухне. Кто-то должен был отдать приказ отнести королю какой-то десерт», — решил Нушрак. «Ну, а пока», — он внимательно взглянул на дочь и кивнул Ргиту, — «у нас есть еще один важный вопрос, и думаю, настало время обсудить его». Глава 28. Азакерт села на постели и уставилась на плотно закрытую дверь. Она знала, что снаружи дверь спальни не заперта, и можно спокойно выйти, спуститься вниз в гостиную, на кухню и даже выйти на балкон. Ее никто не ограничивал в перемещении по дому, однако же входная дверь была закрыта наглухо. А снаружи, Азакерт смогла видеть их в окно, стоят вооруженные солдаты. Доктор навещал ее каждый день, следил, чтобы она исправно принимала лекарства, заверял, что скоро она совсем выздоровеет, и исчезал, упорно не желая отвечать ни на какие вопросы. Еду Азакерт, судя по всему, готовил один из ее тюремщиков. Во всяком случае, если судить по качеству стряпни, которую она аккуратно, дважды в день, ровно в полдень и на закате, находила на кухне. Раньше, когда королевская семья приезжала сюда, то повара, разумеется, брали с собой, и обеды и ужины были весьма изысканы. Впрочем, теперь времена изменились, и она, как там ни крути, пленница, а не принцесса и всеобщая любимица. Азакерт встала, прошлась по комнате, а затем снова легла в кровать. Все же она еще слишком слаба, все, что случилось с ней за последнее время. Болезнь, сильные переживания, которые она испытывала, страх, совершенно вымотали Азакерт. Что делать дальше, она не представляла, какая судьба ждет ее. Также, с одной стороны, Азакерт думала о том, как вырваться отсюда и сбежать, а с другой, временами ей становилось абсолютно наплевать на все, включая свою собственную жизнь. Когда тот мерзавец схватил Азакерт и потащил невесть куда, вверх по лестницам и бесконечным темным коридорам, она испугалась и принялась кричать, сбросить ее вниз с самой высокой башни. Приказала сумасшедшая старуха-настоятельница, и можно было не сомневаться. Здоровенный детина, который казался ей настоящим великаном, сделает свое дело. Куда точно такой же здоровяк, которого можно было принять за брата-близнеца тюремщика и палача Азакерц, потащил Алиса, она понятия не имела. Да честно признаться, ей в тот момент было на Алиса попросту наплевать. Больше того, она сама, первая, попыталась свалить всю вину на него в надежде, что настоятельница поверит, будто она хотела помочь и разоблачила шпиона. Глупость, конечно, но Азакерц очень хотелось жить. Собственно, сейчас ничего не изменилось. Она очень хочет жить, стать свободной и счастливой. Вот только, к сожалению, теперь уже слишком поздно мечтать об этом. Любой поймет, теперь Азакерц не сможет отвертеться, и ей придется ответить за все. Наверняка ведь дед вместе с маршалом уже все рассказали брату, и он сейчас занят тем, что обдумывает, какой казни предать свою вероломную сестру. Да, нужно посмотреть правде в глаза. Она проиграла, окончательно и бесповоротно. А если хорошо подумать, то получается, она это заслужила. Палач, не обращая внимания на ее вопли, тащил ее, точно мешок с картошкой, и Азакерц уже не чувствовала ничего, кроме отчаяния и страха. Она вырывалась, плакала, но все было тщетно. В какой-то момент здоровяк поставил ее на пол, приказал ей замолчать, после чего занес свой огромный, в ту минуту Азакерц показалось, просто громадный, величиной чуть ли не с человеческую голову, кулак, и свет померк у нее перед глазами. Она очнулась от того, что кто-то тормошил ее за плечо, приговаривая, что все прошло, и теперь она в безопасности. Азакерц открыла глаза, обнаружив, что все вокруг точно в тумане, а когда туман чуть рассеялся, она увидела перед собой лицо настоятельницы. Она протянула Азакерц какую-то склянку, после чего заставила выпить из нее. Азакерц не почувствовала вкуса, но ей моментально захотелось спать, а потом была только боль. Ей казалось, что изнутри ее поджаривают на раскаленных углях. Кажется, она кричала, просила ей помочь, а может быть, наоборот, молила о смерти. Потом неизвестно откуда в комнате настоятельницы появились маршал Ргит и Гурт. Она обрадовалась. Все-таки это были знакомые ей люди, и если уж она сейчас умрет, подумала Азакерц, то по крайней мере, умрет рядом с теми, кого хорошо знает. Маршал подошел к ней, взял за руку, сказал, что поможет ей, и скоро все будет позади. Азакерц расплакалась, потому что вспомнила вдруг последнюю встречу, когда Ргит сказал ей, что никогда не простит ее за то, что она пыталась навредить его сыну, а заодно вспомнила полные боли, тоски и разочарования глаза матери, когда они стояли на верхней площадке смотровой башни в старом замке. Чего она только не наговорила в ту минуту, и какой же дурой была тогда. Она не хотела, чтобы маршал ушел и оставил ее один на один с выжившей из ума настоятельницей, пусть только он придумает, как выбраться отсюда. Настоятельница потребовала от Ргита, чтобы он, непонятно почему, остался с ней, дескать, она всю жизнь ждала только одного его. Маршал ответил, что на все согласен, пусть только она отдаст противоядие. Азакерц в ту секунду уже не думала ни о чем, кроме как о том, чтобы прекратилась эта жуткая боль. На какой-то миг Азакерц даже показалось, что смерть была бы для нее в ту минуту благом. Неожиданно все закончилось. Боль ушла так же неожиданно, как и появилась, и Азакерц вновь захотелось спать. Откуда-то в комнате появился еще и дед, и они вместе с маршалом говорили ей, что все закончилось, и они уходят из этого ужасного места. Азакерц готова была признаться во всех своих грехах, на коленях просить прощения, лишь бы только дед и маршал помогли ей. Боль была даже и ни при чем, потому что страшнее всего Азакерц сделалась при мысли, что вот сейчас, сию секунду, все закончится, навсегда. Она умрет, и ничего уже не будет, а ей не хотелось провалиться в вечную темноту, пусть даже в тюрьме, но ей хотелось жить, дышать, существовать. Она очнулась в мягкой кровати. Было нестерпимо жарко, сильно болела голова, и Азакерц испытывала такую сильную слабость, что не могла даже поднять голову. Незнакомый старик, который оказался доктором, давал ей лекарства, поправлял одеяло и желал приятных снов. Сколько прошло времени, Азакерц не знала, ни врач, ни те, кто охранял ее, не желали ничего говорить, они с ней вообще не разговаривали. Вскоре Азакерц стала немного лучше. Она стала вставать, обходила дом, несколько раз выходила на террасу, после чего вновь возвращалась в постель. Она думала о том, что вечно так продолжаться не может, наверняка родственники дождутся ее выздоровления, а после сурово накажут. Азекерц понимала, что нужно спасаться, бежать отсюда как можно дальше. Осталось только тщательнейшим образом все обдумать и разработать план, как это сделать. Можно попытаться каким-нибудь образом обмануть врача, но с другой стороны, что ей это даст? Даже если она и выберется из охотничьего дома, то куда пойдет, что будет делать? Скитаться по дорогам и просить милостыню – это самое первое, что ей пришло в голову. Или она снова попадет в какой-нибудь переплет и станет жертвой очередных проходимцев вроде настоятельницы и надзирательницы. Интересно, дед уже распорядился отрубить им головы или на худой конец сбросить с башни смерти? Азекерц с превеликим удовольствием посмотрела бы на это зрелище. Она без труда сможет, если захочет, уйти сейчас, но вот шутка в том, что уже ничего не хочется. Внезапно ее охватила полнейшая апатия ко всему. Даже если ее завтра заберут и отправят в тюрьму, это мало что изменит. Ведь если разобраться, она сама загнала себя в ловушку. И уже очень давно. Азекерц подошла к столику у зеркала, села и принялась рассматривать свое отражение. Да, следует признать, сейчас она уже не такая красавица, какой была когда-то. Она бледна, как полотно, сильно осунулась, под глазами появились синяки, волосы спутаны. Азекерц выдвинула ящичек стола и улыбнулась, увидев расческу с отломанной ручкой. Ручка была перламутровой, а кончик ее был украшен изумрудом. Азекерц обожала, приходя к матери, сесть за стол и перебирать ее драгоценности, духи, расчески. Однажды она уронила эту, одну из самых любимых у матери, кстати, расческу за пол, и ручка отлетела в сторону. Азекерц расплакалась, испугавшись, что мать станет ругать ее, но та наоборот, успокоила ее и сказала, что это сущие пустяки. Интересно, как эта расческа оказалась здесь. Очевидно, мать привезла ее с собой в очередной приезд в охотничий дом, а после забыла здесь. В глазах у Азекерц защипала, а на глаза тут же навернулись слезы. Азекерц вспомнила, как они всей семьей приезжали сюда, когда во дворце объявляли большую королевскую охоту. Брат всегда говорил, что он не слишком-то любит охоту, но раз того требуют обычаи, то он следует им. Тем более, придворные дамы всегда были в восторге от конных прогулок. Вот здесь, в этом доме они с братом играли в прятки. Она пряталась от него в спальне, в огромном платяном шкафу, и Нушрак-младший всегда без труда находил ее, а он убегал на чердак, и Азекерц напротив была в отчаянии, поскольку до смерти боялась темного и пыльного чердака. Брат смеялся, а дед пенял ему, что не стоит пугать младшую сестру. «Она ведь еще слишком мала, дорогой», — говорил он, — «конечно, она боится». «Верно, Азекерц, и вовсе я не боюсь». Шла она на попятный. Еще она вспомнила, как отец учил ее ездить верхом. Хотя нет, это, кажется, был маршал Ргит. Да, верно, отец один раз подарил ей игрушечную лошадку, на которой она обожала качаться. Нушрак-младший, которому отец подарил точно такую же игрушку, в восторг не пришел. «Я хочу настоящую», — топнул он ногой. «Ну, прости, милый», — развел руками отец. «Я думал, вам пока еще рано подходить к лошадям, да и небезопасно это, а я не боюсь», — крикнула Азекерц. Ей не хотелось хоть в чем-нибудь отстать от брата, и все-таки пока еще вы слишком малы. Вот подрастете, и тогда дед вас научит ездить верхом, ведь так, дорогая», — улыбнулся отец матери. «Все всяких сомнений», — ответила она. Брат был на седьмом небе от счастья, когда маршал Ргит, мать к тому времени уже вышла за него замуж, стал учить его верховой езде. Азекерц же отказалась, сославшись на то, что ей это не по душе, и вообще ей никогда и не хотелось заниматься такой ерундой. На самом деле ей было завидно, ей тоже хотелось присоединиться к брату, но она вбила себе в голову, что маршал занял место ее отца, и всячески подчеркивала, что не считает его своим родственником. Странно, почему она вела себя как круглая дура, ведь даже тогда она ясно видела, как маршал добр к ней, как он любит их с братом. Может быть, ей следовало уже тогда дать ему понять, что она не против стать ему другом, а то, что он пожалел ее, спас от смерти и привез сюда, разве это не говорит о том, что он на самом деле добрый и благородный человек? Да, получается, что Азекерц всю жизнь вела себя неправильно и обижала тех, кто был рядом с ней и хорошо к ней относился. «Ты не поверила своей семье, а предпочла идти на поводу у какого-то проходимца». Вспомнились Азекерц слова матери. Как не тяжело это признавать, но мать была права. Азекерц, словно в омут головой, бросилась в объятия сначала Кацарпа, а потом негодяя Цертиха, и принесла им в жертву свою семью и свою репутацию. Конечно, вина Цертиха велика, но и сама Азекерц вовсе не невинная жертва, это она также вынуждена признать, пусть это и неприятно. Она зашла так далеко, что дороги назад не будет. Азекерц всхлипнула. Почему ей так плохо? Хотя, к чему скрывать, она знает ответ на этот вопрос. Азекерц осталась совсем одна, и теперь ей не у кого просить помощи. Услышав шаги за дверью, Азекерц почувствовала, как сильно забилось сердце. Кто-то приехал. Возможно, это солдаты, которых послал брат, и сейчас они заберут ее в тюрьму. У Азекерц подкосились ноги, она что было сил вцепилась в спинку кресла и уставилась на входную дверь. «Будь что будет», промелькнула у нее в голове в тот самый миг, когда открылась дверь, и на пороге появилась одетая во все черная мать, а следом за ней, дед в сопровождении госпожи Аретноп. Глава 29. Азекерц усмехнулась, провожая взглядом деда и госпожу Аретноп. Кажется, они теперь неразлучны. Что ж, по крайней мере, хоть у кого-то все хорошо. Мать, перехватив ее взгляд, грустно улыбнулась в ответ, очевидно, прекрасно поняла, о чем подумал Азекерц. «Это довольно-таки предусмотрительно со стороны деда оставить нас одних», – пробормотала она. Признаться честно, Азекерц меньше всего ожидала увидеть здесь свою мать. Она-то подумала, будто это солдаты явились забрать ее в тюрьму. Именно поэтому Азекерц оторопела, увидев вошедших в комнату родственников. Интересно, тут же промелькнуло у нее в голове, что все это значит. Странно, но Азекерц, сама от себя она такого не ожидала, обрадовалась. «Мама», – прошептала она, мать подошла к ней, пристально посмотрела в глаза и погладила по щеке. «Азекерц», – тихо проговорила она, – «ты жива, это правда, вижу, тебе стало значительно лучше», – сказал дед, – «это хорошо». Азекерц утвердительно кивнула, – «да, действительно». Она переводила взгляд с матери на деда, ожидая, что кто-нибудь из них ответит, продолжит разговор, однако же, все хранили молчание. Азекерц не знала, куда деться. Ощущение было такое, будто все присутствующие хотят рассказать о чем-то, но никто не решается завести разговор. Азекерц собралась с духом и решилась все же нарушить тягостное молчание. «Я бы хотела поблагодарить вас, дед, и маршала тоже. Вы мне очень помогли. Главное, что теперь вы здесь, в полной безопасности, ваше высочество», спокойно проговорила госпожа Аретноп. «Наверное», дед повернулся к матери и понимающе улыбнулся ей, «вам нужно о многом поговорить. Пойдем, дорогая», он протянул руку госпоже Аретноп, «я покажу тебе террасу, оттуда открывается потрясающий вид». «С вашего позволения», склонила голову госпожа Аретноп. Мать ответила, что, пожалуй, дед прав и пожелала им с госпожой Аретноп приятной прогулки, после чего она вновь повернулась к Азекерц, взглянула ей в глаза. «Просто невероятно», наконец, произнесла она, «я до сих пор не могу поверить». «Прекрасно вас понимаю», — отозвалась Азекерц. «Когда столько все случилось, привыкаешь к уже сложившемуся порядку вещей, верно? Может быть, мне действительно лучше было бы считаться мертвой, а возможно, говорят, что Бог не делает, к лучшему», — перебила ее мать. «Как знать», — пожала плечами Азекерц. «Присядем», — она указала матери на кресло, сама же подвинула себе стул и села рядом. «А где маршал?» — спросила Азекерц у матери. «Он остался дома», — сказал, что нам нужно увидеться с тобой наедине. Кроме того, у него сейчас много дел. А еще, вздохнула Азекерц, он наверняка решил, что я не хочу его видеть, ведь раньше я делала все, чтобы уязвить его. Но сейчас все изменилось, поверьте. И я хочу, чтобы вы передали ему мою благодарность. Если бы не он, меня уже не было бы на свете. Аргитрас сказал мне, что случилось в том ужасном месте. В это невозможно было бы поверить, если бы мы не были уверены, что все это, правда. Наверное, усмехнулась Азекерц, так можно сказать о многом случившемся в нашем семействе. Мать вернула ей усмешку. Да уж, но как ты оказалась в этом жутком монастыре? Спросила она. Тебе кто-то рассказал о нем? Азекерц вздохнула и покачала головой. Нет, я попала туда случайно. Вы же знаете, после того, как, ну, словом, мне удалось тайком выбраться из заточения, я отомстила Цертиху. «Да», — кивнула Азекерц, перехватив вопросительный взгляд матери, «я сделала это. По сути, я убила нет, не поворачивается язык назвать его человеком. Если бы не он, то, может быть, я не стала бы тем, кто я сейчас. Ты так думаешь?» — склонив голову на бок, спросила мать. Хотя, если подумать, то он и в самом деле несет ответственность за многие несчастья, которые свалились на нас. Вы тоже были абсолютно правы, мама, опустив глаза, проговорила Азакерц, когда сказали мне, что я должна была сама думать и решать, жить своим умом. Если бы я внимательно присмотрелась к нему, если бы научилась видеть человека насквозь, или хотя бы отличать ложь и лесть от правды и искренности, я не связалась бы с ним, и тогда мы по-прежнему были бы все вместе. По крайней мере, мне не было бы сейчас так тяжело, да и вам тоже. Вам ведь теперь потребуется очень много времени, чтобы простить меня, если, конечно, это в принципе возможно. Ты правду говоришь, мать подалась вперед, взяла ее за руку. Здесь у меня было время все обдумать, вздохнула Азакерц. Она замолчала на некоторое время, мать не торопила ее. Она по-прежнему держала ее за руку и серьезно и сосредоточенно смотрела ей прямо в глаза. Сначала, мне было очень больно, тихо, почти еле слышно начала Азакерц. Ей с трудом сейчас давались слова, но вместе с тем она ясно понимала, что должна сейчас все рассказать, потому что если и дальше продолжит держать все в себе, то попросту не выдержит. Та женщина дала мне яд, и мне было так больно, словно меня живую резали на части раскаленными кинжалами. Я хотела избавиться от этой боли или умереть, или чтобы кто-нибудь пришел и спас меня. Вы или, может быть, брат, дед, маршал, хоть кто-нибудь из моих родных. И вот, так и произошло. Потом я очнулась здесь, в этом доме, и с той минуты только и делаю, что думаю обо всем, что со мной было. Я заставила страдать всех вас. Сейчас, как я уже сказала, мне следовало бы попросить прощения. У вас, у деда, у господина Ргита, у брата, она говорила все тише, поскольку боялась, что голос подведет ее, дрогнет, и она не выдержит, сорвется и разрыдается. Жаль только, я не попрошу прощения у Росинки. Знаете, мама, сейчас я хотела бы поговорить с ней по душам, рассказать ей обо всем. Поделилась бы с ней своим разочарованием, она, скорее всего, нашла бы какие-нибудь слова утешения. Она ведь не злилась никогда. Хотя нет, в тот день, знаете, она была сердита на меня. Но я это заслужила. Да, собственно, по-другому и быть не могло. Она была в ярости, когда догадалась о том, что мы с Алисом были авторами жестокой шутки, что чуть было не стоило ей жизни, и о том, что я не остановилась на этом. И в то же время, Азакерц, не сдержавшись, всхлипнула, она жалела меня. «Как ты можешь быть такой безжалостной?» — сказала она мне тогда. «Ты просто чудовище». Она была права. Азакерц, мать чуть сжала ее ладонь. «Ты не представляешь себе, как мне отрадно это слышать». «Да, мама», — улыбнулась сквозь слезы Азакерц. «Да, сейчас я больше не могу лгать. Теперь, можете мне верить, я говорю правду. А кроме того, меня постоянно, день и ночь, мучает одна мысль. Если бы только было можно все вернуть назад, я ни за что не стала бы вести себя как последняя дура. Так, как я вела себя все это время». Иногда, после непродолжительного молчания проговорила мать, «нам всем хочется вернуть прошлое, исправить совершенные ошибки. Вот только это невозможно», — с горечью воскликнула Азакерц. «Да», — кивнула мать, «но это означает одно. Мы осознали, что сделали что-то не так, иначе нам вряд ли пришла бы в голову такая мысль».